Брак без любви, дорогой Дон мой, поругание над самыми святыми чувствами и надеждами. Герцог Джердженти — прекрасный молодой человек. И потому ее королевское величество инфанта после свадьбы горячо полюбит его. Вы смеетесь, ваше величество, но я видел много примеров и слышал от многих родителей, что после свадьбы любовь является сама собой, — возразил Марфори. Изабелла в ответ на его слова иронически улыбнулась. — Я же могу представить вам доказательства в противном, дорогой Дон мой. Не все люди одинаковы. Мысль о Марии причиняет мне много забот. И я хочу просить вас при случае разузнать симпатии инфанты. Разумеется, не у нее самой, а у окружающих ее. «Я с радостью исполню это», — говорил Марфори, наполняя бокалы между тем, как Изабелла взяла конфеты и предложила их своему гостю. «Королева всегда и во всем может приказывать мне, потому что единственная мечта моя заключается в том, чтобы служить вам, только вам». Марфори опустился на колени перед Изабеллой. В эту минуту королева вспомнила роковые слова умершего Зантильо, произнесенные как бы каким-то ужасным невидимым духом. «Я вижу, как падаешь с высоты и попираешь ногами свою корону, как над тобой тяготеет проклятие предков, доставшееся тебе по наследству, как твой сгнивший престол обрушивается от руки того человека, которого ты однажды увидишь в зеркале, коленопреклоненном пред тобой». Послышался легкий стук в дверь. Изабелла закрыла лицо руками в ожидании чего-то ужасного. Марфори в опьянении ничего не слыхал. Стук повторился. Изабелла содрогнулась от ужасного ожидания. Кто смеет в ночное время стучаться в дверь ее будуара? Стук раздался громче в третий раз. Изабелла и Марфори с напряженным вниманием смотрели на дверь. Она тихо и осторожно приотворилась, и в ней показался, почтительно кланяясь, патер Кларет. «Извините, ваше величество», — шепнул он боязливо и с опасением, — «к вашим покоям приближаются со злым намерением». Прежде чем описать впечатления, произведенные этими словами на королеву, мы на минуту перенесемся на дворцовый двор, чтобы убедиться, насколько было справедливо предостережение благочестивого духовника. Читатель, вероятно, помнит обещание, данное Жуаном Примом своему другу Франциско Серано, находившемуся по случаю посещения королевой Дельмонтского замка в день его свадьбы, почти в бешенстве от ее поступка. Они решили наказать ее своим глубочайшим презрением. Обещание это граф Рейс решился привести в исполнение. Прим был очень хорошо знаком с новыми событиями при дворе, которые все более и более вели к погибели. И когда он обнял Сарано, который твердо переносил наказание, наложенное на него королевой, он воскликнул: «Я также хочу заслужить честь быть сосланным, и этого достигну хотя бы с оружием в руках». «Наше несчастное, прекрасное отечество», — отвечал ему на это Сарано в отчаянии. Вечером того же дня по направлению к дворцу шел Прим, потрясенный до глубины души прощанием с другом и полный злобы против низких интриг при дворе. Сверх его богатого мундира на нем был надет длинный серый военный плащ. «Я исполню свое обещание», — продолжал он, — я отомщу за оскорбление, нанесенное в Дель Монте герцогу де ла Торре и его супруге.